Глава 29. В напряжении. «Какого черта нас собрали? Ведь уже была договоренность. После миссии мы отдыхаем!» С уже привычным для него недовольным выкриком зашел в конференц-зал Мурат. «И как ты только смог ИР сдать?» Засмеялся над ним Том Баринов. «Или не в курсе, что военное положение объявили?» «А плевать мне на это положение, я...» «Заткнулся бы лучше!» Оборвал его хмурый Виктор. «И сел! Сейчас глава все сам расскажет!» «А ты меня не затыкай!» – окрысился Мурат. «Я не твой подчиненный!» «Да уж, подчиненный из тебя так себе!» – засмеялась над толстяком Тиона. «У Дирка ангельское терпение, раз до сих пор не выгнал. Недостатка в кадрах у нас теперь нет!» Разнесся под сводами зала громкий писк коммуникатора. Все тут же обернулись в сторону трибуны, за которой стоял я. «Прекратить спор! Прошу не перебивать, времени у нас мало!» Обведя взглядом зал и убедившись, что ко мне прислушались, я продолжил. «Кратко о ситуации. Пиратам удалось закрепиться на Кратосе, создав здесь базу. Тот самый остров, на который летали еноты. А что, видео получается фейк?» Снова выкрикнул Мурат. «Нет, не фейк. Не перебивай, и все услышишь, и поймешь. Под островом есть сеть тоннелей, созданных местным зверьем, точнее, гигантскими змеями. Вот там пираты и планировали создать свое убежище. Пока что они сумели только отбить тоннели у змей и оборудовать пару пещер, наполнив их воздухом. Сам островок использовался в роли посадочной площадки. А после того взрыва енотов она только улучшилась», — усмехнулась Тиона. «Взрывчатка была заложена самими пиратами. Еноты от нее сами пострадали», — не согласился я с девушкой. «Суть не в этом. Главное в том, что если не выбить пиратов оттуда, то их налеты станут чаще. Большинству из здесь сидящих повезло, они еще не встречались в бою с пиратами. Но, думаю, пример енотов, потерявших половину новичков при их прошлой активной работе, более чем показателен». «И что мы должны делать? Выбить их оттуда, раз еноты облажались? А нам силенок-то хватит?» Уже не в полный голос и не конкретно мне, но достаточно громко, чтобы его услышали, задал вроде как риторический вопрос толстяк. «Выбивать их будут высшие гильдии. Наша задача разведать, что творится на острове, и разработать схему охраны ключевых точек города». Я тяжело вздохнул и озвучил самую неприятную для меня часть. «Все это мы обязаны сделать в плотном контакте с енотами». «А кто с нами контачить будет? И как?» Тут взгляд Мурата прошелся по Жанне и стал мечтательно сальным. «Хотя, если со стороны енотов будут девушки...» «Ну раз у нас есть доброволец, то вот ты в разведку и полетишь». Тут же воспользовался я его оговоркой. Мурат от такого аж поперхнулся. «А чё я-то сразу? У меня, между прочим, две сестры младших на шее висят». «Не обсуждается», — мстительно припечатал я. «Ты один там заменишь целое звено. Вон как тебя много. Во всех смыслах». Толстяк побагровел от злости. «Да и должность у тебя подходящая. Юрген, проконтролируй». «Есть!» — невозмутимо кивнул командир разведчиков. «Да, и еще. Чтобы информация от разведки поступила оперативно ввиду отсутствия спутников, Перелли выделяет нам в помощь работников со своего видеоканала. От репортеров мы получим летающие платформы-ретрансляторы. Их всего три с радиусом покрытия в 100 километров, но нам должно хватить. Конечная точка известна, потому платформы уже должны были вылететь в сторону островка. Растянутся цепью и выступят как опорные вышки?» Догадался Юрген. «Да, так что с ними тоже нужно наладить взаимодействие. Контакты я тебе дам». Мурат после назначения прикусил язык и старался сдержать себя, чтобы еще чего-нибудь не наговорить. Понял, за что я его так безоговорочно перевел в добровольцы. Остальным идти в ангар и проверить свои экзоскелеты на готовность к немедленному выходу в любую точку города. Если нужно, пополняйте боеприпас. У кого была повреждена броня, убедитесь, что ваши механики ее заменили. При необходимости поторопите. По готовности доклад. В ближайшее время я утрясу с головой енотов зоны ответственности, и мы выйдем в патрулирование. Разойтись!» Бойцы медленно потянулись к выходу, делясь мнением о ситуации и решениях высокого руководства «Серечь меня». Последние старались сделать потише, а то мало ли, вдруг как Мурата отправлю куда-нибудь в задницу, где шанс погибнуть совсем не маленький. В том, что полет к острову с пиратской базой будет опасным, не сомневался никто. Перед тем, как пойти за остальными, ко мне подошла Теона. «Вот видишь, я была права. Пираты – зло, что требует уничтожения. Договариваться с ними нельзя, и прощать тех, кто примкнул к ним, тоже. Агнес получила по заслугам». Это она так вспомнила свой срыв после первой стычки с пиратами и мои последующие утешения. Мне казалось, что тогда я смог пошатнуть ее фанатичную ненависть. Видимо, только показалось. «Давай потом обсудим». «Ну да, тебе же с Костой еще говорить», — усмехнулась она. «Удачи! Мне он никогда не нравился, но я всегда знала, что вы оба станете командирами. Правда, не думала, что собственных гильдий». После чего ободряюще положила руку на мое плечо и, подавшись вперед, поцеловала меня в щеку. Отодвинувшись от ошарашенного меня, вот уж не думал, что Теона сама проявит хоть какое-то подобие шага навстречу, она ехидно улыбнулась и легкой походкой покинула зал. Но на выходе столкнулась с Жанной, которая ревниво смотрела на нас и кусала нижнюю губу. «Что?» Насмешливо посмотрела на нее Теона. «Раньше кидалась на глазах у всех, а теперь подойти боишься? Или ты просто над Романом издевалась, а как его не стало, не смей!» Буквально прорычала разгневанная Жанна. Белые волосы взметнулись, а руки красавицы оказались на горле нашего главного медика. «Ха, ты полегче!» Просипела Теона, пытаясь отцепить от себя эту фурию. Нехотя Жанна раскрыла ладони и опустила руки, потом посмотрела на меня. «Когда все закончится, знаешь, мне понравилось тогда, в театре. Я бы хотела повторить, только с продолжением», — прерывисто сказала Жанна, и проникновенно, смотря на меня через весь зал, девушка с намеком выставила свою грудь вперед. Я даже растерялся от такого поворота. У нас тут вторжение пиратов на носу, а они о свиданиях. Вот же ж, девушки!» «Хорошо, поговори...» «Отлично!» Не стала дослушивать меня Жанна и быстро убежала. Теона обернулась, посмотрела на меня, как жена, уличившая любимого в измене, и ни слова не сказав, тоже покинула зал, оставив меня в растрепанных чувствах. После такого сумбура и эмоциональной встряски предстоящий разговор с Костой уже не казался мне чем-то сложным. Но бывший смрадовец набрал меня первым. «Тебя уже поставили перед фактом», — вместо приветствия начал он. Голос злой, нетерпеливый. Понятно, что работать со мной ему не нравится, особенно учитывая наш бэкграунд, но ведь можно же себя в руках держать. Или причина его злости не только во мне? «Поставили. Я уже отправил своего разведчика в сторону острова. Остальные ждут, когда мы разделим город». «Думаешь, одного там хватит?» «Ему только нашими глазами быть. В бой вступать не нужно. Если что, сбежит». «Ну, может быть. Тогда и я одного отправлю, а то народу мало все точки прикрыть. Ладно. Короче, я из списка возьму здание парламента, узел контроля общественного транспорта и сеть ретрансляторов». «Самое легкое взял?» «Все это важные центры города. Если их возьмут под контроль, то управление Кратосом станет невозможно». «Можно подумать, большие шишки будут заседать в парламенте. А даже если и будут, у них частная охрана есть, да и у полиции часть их сил на свою защиту заберут. Общественный транспорт и связь? На такое пираты, если и нападут, то в последнюю очередь, если действительно решат взять город под свой контроль. Зато все самое сложное нам, да? Космопорт, городские склады и здания дистанционного контроля межзвездных врат. Все, что точно атакуют в первую очередь». «Нет, так не пойдет». «Я не собираюсь с тобой спорить», — зло зарычал Коста. «Я тоже. К Космопорт возьмет твоя гильдия. Взамен мои будут охранять сети ретрансляторов. Склады пополам. Их протяженность слишком велика для кого-то одного из нас. С остальными так уж и быть, согласен. С чего это я должен брать под свой контроль космопорт? Боишься? Воспоминания сразу заставляют в штаны откладывать большие коричневые кирпичи? Пытался меня едко задеть Коста. Потому что насчет космопорта требования парламента. Большинство парламентариев не хотят видеть там нашу гильдию. Тут я кривил душой. Когда после объявления военного положения в парламенте принялись составлять список приоритетных зданий для охраны, отдельным пунктом шел космопорт, как наиболее вероятная точка высадки пиратов. Получилось у них один раз, получится и снова. Так, наверное, рассуждали парламентарии. И вот тут Перелли, не желая выставлять нас на передний край атаки, выдвинул тезис о нашей неспособности сейчас защитить эту важнейшую для города позицию. Конечно, говорил он так не напрямую, но вполне понятно для окружающих. Блейда, который прикрыл бы енотов, в парламенте по понятным причинам не было, а остальным было все равно, кто станет защищать эту точку. Вот и поверили Перелли, прописав отдельным пунктом, что защищать космопорт будут именно еноты. Коста сначала не поверил мне, но документ о военном положении в электронном виде был доступен каждому гражданину, и мои слова легко проверялись. Потому, кисло скривившись, он вынужденно согласился с моим предложением. Мы еще минут 10 ругались и выясняли, сколько человек от каждой гильдии будут охранять склады и кто ими будет командовать. Но вскоре и этот вопрос был решен. На складах будет командовать Юрген. Его Коста знал и в профессионализме не сомневался. Да и трений с флегматичным парнем у него никогда не было. Я на предложенные Костой кандидатуры не соглашался, как раз из-за незнания их. Ни как людей, ни как бойцов. Сам Коста отправлялся руководить охраной космопорта. Мне оставалось следить за охраной здания дистанционного контроля межзвездных врат. Тоже точка не менее важная, чем космопорт. Если захватить здание, то можно не дать запустить врата и сорвать прибытие помощи из центральных миров. Уф, выдохнул я, стоило нам закончить разговор. Так, теперь еще и своих по позициям нужно распределить. Надеюсь, хоть здесь не будет таких торгов. «Еще спутник!» «Сбивай его к херам!» Отмахнулся Альфар от Арти. Сам старый пират был занят гораздо более важным делом, чем отслеживание остатков спутниковой группировки Кратоса. Конечно, если они возьмут власть над городом, то эти спутники им самим бы очень пригодились, но Альфар привык готовиться к худшему. А в его случае худший вариант – провал захвата планеты. Тогда придется забиться в самую дальнюю нору Кратоса, чтобы никто не нашел. И спутники будут только лишней помехой. А про то, чтобы покинуть планету, не может идти и речи. Если сюда прилетят высшие гильдии и всерьез возьмутся за старые базы пиратов, то Альфар даже долететь до них не успеет. Собьют еще в космосе. Но все это было самым крайним вариантом развития событий. А сейчас старый пират внимательно читал послание бывшего покровителя силача. Послание от Малькома Блейда пришло через общий канал связи между пиратами и Кратосом. На планете было много людей, так или иначе связанных с преступностью. Это и вербовщики новых бойцов, и старшие районов, люди, что подставляют плечо нарушившим закон гражданам, предлагая переселиться на Ранкур. Да и родственники самих пиратов или иных преступивших закон граждан. Для всех этих людей был создан общий канал, банальный электронный почтовый ящик, куда может написать кто угодно. Послание в один конец, без возможности определить, дошло письмо до адресата или нет. Принимает эти послания дежурный, особо доверенный человек из ближнего круга теневого босса Ранкура. А так как этих боссов несколько, то и дежурных вполне хватает для посменной работы. Потеряв силача, Блейд решил воспользоваться этим самым общим каналом. И предложение у него было более чем щедрым. Всемерная помощь в завоевании Кратоса в обмен на вхождение в состав боссов Ранкура. И аргументы бывший покровитель силача смог найти очень убедительные, чтобы теневые боссы согласились и установили уже прямой контакт с миллионером. За последний час между Малькомом Блейдом и правителями Ранкура произошел обмен уже 7 посланиями, и последнее, в котором говорилось о конкретном плане захвата столицы, передали Альфару как главному исполнителю. Впрочем, по итогам операции сам пират намеревался из простого исполнителя перейти в гораздо более соответствующий его значению статус. «Сделано! Когда спускаемся?» Снова оторвал Арти Альфара. «Сейчас!» Смахнув мысленно развернутый перед глазами текст, буркнул пират. «Бур, передай остальным, что садимся! Сначала транспортники! Когда их выгрузят из калош, пускай освобождают остров! Повисят 20 минут рядом в воздухе, топлива им хватит, а там и мы сядем! При посадке сразу грузимся в транспортники! Если прилетят гильдейцы, бить на поражение, команды не ждать!» Прорал Альфар по внутрикорабельному каналу связи. «Все, начали!» «Сиди, жди!» Начальник полиции был столь любезен, что довел силача до его камеры лично, после чего сдвижная дверь отсекла его, оставив здоровяка один на один с собственными мыслями. Пройдя в конец камеры, силач плюхнулся на прикрученную к стене койку и упер тяжелый подбородок в подставленные ладони. На первый взгляд он сделал все, что мог. Его дочь сейчас в безопасности, а заключенный официально договор не даст Перелли навредить ей. Если же силач и дальше будет сливать подельников, то дочку ждет обеспеченное детство. Пусть без шика, но и голодать она не будет. Вот только стоило ли оно того? Не так здоровяк представлял себе свое будущее. И уж точно не хотел, чтобы его дочка видела в отце только преступника. Вот, допустим, сможет он с ней встретиться после отсидки, в скобочках теоретически, и что дальше? Примет ли она его? Раньше он думал, что будет иногда навещать ее, дарить подарки, гулять. Их встречи должны были для маленькой Юми стать праздником, но все рухнуло. И даже сейчас никто не гарантирует, что малышка будет в безопасности. А все из-за 2 старых ублюдков. Силач слышал, что его бывший покровитель улизнул от полиции, как и о введенном военном положении и призыве высших гильдий. Но успеют ли они? Пират поставил себя на место Альфара, представил свои дальнейшие действия, и они ему не понравились. Ведь самое логичное в данной ситуации – это захват всей планеты и взятие под свой контроль межзвездных врат. А захватив планету, все договоренности с Пирелли рухнут, как песочный замок. И про силача ни Альфар, ни Блейд не забудут, обязательно захотят отомстить и причинить максимальную боль. А ведь он сам показал всему Кратосу свое самое уязвимое место. От понимания этого силачу хотелось выть, но он лишь еще больше внешне стал похож на статую. Перебирая варианты, как он может помочь своей дочке, здоровяк пришел к простому, но трудному в воплощении выводу. Ему необходимо бежать. Как можно быстрее. И придя к такому выводу, силач начал действовать. 2 легких скоростных самолета, что могли поднять не больше 5 человек, с максимальной скоростью скользили над гладью моря. Внешне они отличались лишь эмблемой на боку и более заостренной носовой частью у самолета с нарисованной головой енота. Сидящий внутри одного из них Мурат с остервенением жевал жесткое, похожее на резиновую подошву мясо и немигающе смотрел вперед. «Ну вот кто его за язык тянул?» Что на него опять нашло? Уж сейчас-то можно было и потерпеть, не высовываться. Ведь глава в таком же положении, как и все остальные в гильдии. Но нет. Снова вылезло это чертово желание стоять на своем. Договорились, что после миссии отдых, значит отдых. И плевать на остальное. А теперь непонятно, вернется он к сестренкам или нет. До точки назначения оставалось чуть меньше 100 километров, когда на радаре высветилась целая гроздь вражеских отметок. В салоне самолета оглушительно затрещал сигнал тревоги, вырывая Мурата из его своеобразной медитации. «Вот и разведал!» С присвистом прошипел парень, глядя на резко среагировавшие на его приближение точки. «Сука!» По корпусу будто россыпь камешков простучала. Вражеская авиация применила активное сканирование с захватом цели. И так, не ожидавший ничего хорошего, Мурат заложил крутой вираж и дал дёру, на ходу надиктовывая послание для гильдии. Рядом то же самое делал и самолет енотов. Нападение пиратов началось.